Глава 20. Оптимизация. «А ну стой! Кто такие? Куда едете? Чего везете и почему не делитесь?» Раздался грозный окрик, когда до взгорка оставалось всего 10 минут пути. «Едем прямо, везем тумаки да шишки, можем и поделиться!» Весело отозвался Ухарес. Благодаря постоянной погоне за игровыми достижениями и позициями во всевозможных топах, он действительно очень много путешествовал и выполнял сотни заданий. Поэтому довольно рано обзавелся приличной экипировкой, существенно поднял свои параметры и стал аж 23 уровня. При том, что самые активные члены детей Корвина только-только взяли 20-й, так что его не особо беспокоило нападение лесных разбойников 12-15 уровней. Тем более, что рядом с ним ехал бывший атаман, а значит, драки вполне можно было и избежать. «Слышь, меднолобый, ты бы пасть закрыл да гляделки свои растопырил!» Донеслось из кустов с противоположной стороны дороги. «Не видишь, что ли? Его милость Рыжий Лис едет собственной персоной в натуре!» «Джак, это ты, что ли?» Узнал Шардон своего бывшего подчиненного, прочитав его имя в чате локации. «Он самый, господин барон. Надеюсь, вы пропустите нас без боя». «Да без базара, езжайте с миром. Мы же не отморозки какие, у нас все чин-чинарем, да по понятиям. А этой шестерке, гавкающей на кого ни попадя, сейчас все растолкуем за субординацию. Вы даже не сомневайтесь, господин барон, а то понаберут всякую шваль по объявлениям». «Ска!» — едва выдавил расхохотавшийся Ухарес. «Надо же, прижилось!» «Что прижилось?» «Да словечки твои. Всего несколько недель ты у них атаманом пробыл, а вон, до сих пор их с троем ходят и за субординацию перетереть готовы, по понятиям. Ой, не могу, а-ха-ха!» Шардон пожал плечами. Эта анимация у него была настроена в качестве демонстрации отсутствия интереса к обсуждению текущей темы беседы, и оба всадника двинулись дальше. Бывший трактирщик, а ныне староста орочьего поселка Бурбак, встретил своего благодетеля с радушной улыбкой и робким страхом в глазах. «Давненько вас видно не было, господин де Шардон. Какими судьбами в наши края?» «Во-первых, хочу узнать, нет ли у вас в деревне чего-нибудь редкого и необычного, что не жалко и самому барону подарить». Староста вздрогнул и напрягся. «Так ведь это, налоги у нас все уплочены, квалификационные работы от мастеров тоже, вашей милости, давно в замок высланы. Не вашей, конечно, а вашего предшественника, но...» В руке Бурбака появилась огромная кружка с пивом, к которой тот основательно приложился. Даже после смены должности привычки и слабости у него остались прежними, а страсть к алкоголю и вовсе усилилась. Таким образом, он якобы восстанавливал растраченную на дела поселка энергию, хотя на самом деле это работала заложенная в него разработчиками модель поведения, имитирующая пьянчугу. «Я дам достойную цену, а если она кажется выдающейся, то на 20% снижу налоги, на 2 месяца. И даже просто за информацию о ее местонахождении готов хорошо заплатить, разумеется, за достоверную». «Ну, если так, то оно, конечно», — успокоился староста. «Я поспрашиваю мастеров, обождете пару часиков?» «Разумеется, я буду ждать в трактире». Трактирщик Фурье встретил дорогого гостя лично. Поздравил его с прошедшей свадьбой и с предстоящим замужеством дочери. Похоже, бывший барон старался быть в курсе свежих новостей. Как и обещал, он выделил Шардона отдельный стол в углу, который за пару минут был уставлен лучшими напитками и кушаньями из меню пивного барона номер 3. «Чего-нибудь еще угодно господину барону?» В легком поклоне застыл рядом трактирщик. Тот повторил просьбу, озвученную перед этим старости. Фурье задумался. «Пожалуй, есть кое-что у меня из старых запасов. Мне-то оно уже без надобности, а вот вам может и сгодиться». Он исчез, но вскоре вернулся с резной шкатулкой, бережно сдул с нее несуществующие пылинки, как того требовал скрипт, и открыл. «Вот, смотрите, господин барон». И выложил перед своим хозяином и компаньоном 3 вещицы. Серебряную заколку, которая начинала пищать в присутствии оборотней или вампиров и давала +5 к харизме. Вельветовую перламутровую перевязь велеречивого переговорщика на +1 к броне и +10 к умению красноречия, +20 в любом состоянии, затрудняющем речь. И числовой ряд Фурье, ожерелье из символов цифр, повышающее интеллект на +10. «Фамильное», — вздохнул бывший барон, доставая последнее украшение. И вот как раз оно и оказалось единственным уникальным предметом в этой небогатой коллекции, в отличие от остальных двух, с пометкой «магическое», то есть они были на 1 ступень редкости и качества пониже. В мире фантазии есть следующие ступени редкости и качества предметов и изделий в порядке возрастания их ценности. Мусор – обычный, редкий, магический, уникальный, легендарный и божественный. «Благодарю». Шардон вернул трактирщику перевязь и заколку. Сколько ты хочешь за свое ожерелье?» «А можно меня назначить на пост старосты? Я все равно рано или поздно его заполучу, но с вашей протекцией это будет и быстрее, и без лишней крови обойдется». Военный искусственный интеллект задумался, просчитывая возможные варианты. «Пока что я не могу этого сделать», — наконец отозвался он. «Но я обдумаю ваше предложение». Шардон не врал. Искин пришел к выводу, что бывший барон в роли хозяина местного промышленного центра может оказаться слишком серьезной и влиятельной политической фигурой, а значит, стать угрозой, и вот эту проблему нужно было как-то решать. Пометка. Придумать способ устранения угрозы со стороны бывшего барона де Фурье. На исходе второго часа объявился Бурбак. К сожалению, местные умельцы ничем не порадовали и не смогли предложить ничего ценного. «Мне нужен доступ к экономическим и производственным настройкам взгорка», заявил Шардон. «А взамен дам совет, который позволит тебе сохранить должность и, возможно, жизнь». «Конечно!» Взгорок Грымха был ремесленным поселком, где в основном трудились орки-кузнецы, бронники и плотники, а также немного торговцев, рудокопов, лесорубов и травников. Они худо-бедно снабжали мастеров необходимыми ресурсами. Первым делом барон упразднил все добывающие профессии, а вместо них заложил строительство рынка и на 30% увеличил количество торговцев, одновременно снизив вдвое все торговые пошлины. «Чего делается? Чего делается?» — схватился за голову староста орк, наблюдая за изменениями на вверенной ему территории. «С потрохами продаст и по миру пустит!» Затем военный эскин поднял коэффициенты производства для самых популярных видов оружия и кольчужной брони. Повысил зарплаты и скорость обучения зачарователей. Тех же мастеров, что производили малополезные и дешевые инструменты и орудия труда, заменил на специалистов по стрелам, замкам и отмычкам. Он знал, что на так называемые расходники спрос есть всегда. «А бессмертные? Бессмертные где?» Не унимался Бурбак. Всего несколько простых манипуляций с ползунками и коэффициентами, и простым игрокам, вздумавшим выбрать для старта взгорок Грымха, стало очень неуютно. Оружие и доспехи выросли в цене, половина наставников пропала, а торговцы и ремесленники перестали покупать всякий хлам, обычно выбиваемый из монстров. Зато донатерам настоящее раздолье. Они могли довольно быстро обзавестись приличной экипировкой, да и награды за квесты стали заметно вкуснее. Правда, далеко не всем теперь эти задания были по зубам. Ну, так и играть из-за этого стало интереснее. В локацию начали стягиваться торговцы из окрестных городов и зажиточные игроки более высоких уровней. Конечно, все это случилось не прямо здесь и сейчас по воле барона Непися, но именно таким стал вектор развития поселения орков на ближайшие месяцы. А сам Шардон и его спутник двинулись дальше, сея на своем пути разумное, экономически выгодное и математически обоснованное. «Эх, сгорел шатер, гори зимний дом!» Почти навзрыд причитал староста, провожая барона, и мысленно прикидывая возросшие перспективы. Он уже заметил и правильно оценил почти 45-процентный прирост в графе прибыли по основным направлениям деятельности взгорка Грымха. И теперь обдумывал прощальные слова своего сюзерена «Берегись трактирщика Фурье, этот бледнолицый на твое место метит». Впрочем, он был хоть и трусоватым, но орком, и любые проблемы тоже решал по-орочьи. Быстро и в лоб, причем в самом прямом смысле и применением грубой силы. Не прошло и часа, как несчастного трактирщика выволокли прямо с кухни пятеро дюжих гвардейцев и без суда и следствия засадили в специально построенную по такому поводу тюрьму. Так, с политической доски леса гоблинов была убрана еще одна из важнейших фигур, а доходы от конфискованного пивного барона Бурбак перераспределил в пользу себя любимого и, разумеется, милостливого барона Шардона, который, заметив случившиеся кадровые перестановки, пометил соответствующую задачу как выполненную. Затем экономической оптимизации подвергли змеиные урочища, источник ценных растений и ядов, и кривой лес, где добывались древесина, мясо и шкуры. И всюду Искин снимал работников с добычи тех ресурсов, которые и так в больших количествах приносили и сдавали бессмертные. А освободившиеся ценные рабочие руки, потому что на них был строгий лимит в каждой локации, он назначал на более важные участки – копать уголь, рубить ценные породы дерева, бить редкого зверя на алхимические реагенты и так далее. Теперь все, что добывалось во владениях барона де Шардона, либо использовалось в крафте, либо охотно и задорого покупалось торговцами или игроками. Лишь за время пути до заповедника Кхара в ближайшей перспективе доход с его земель вырос на 23%, а ведь он посетил пока только 5 локаций из 12 и одно поселение из 3. И всю дорогу Ухарес донимал Непися, отыскав в его невозмутимом лице благодарного слушателя, способного целых 1,5 часа кряду внимательно слушать его рассказы о механиках десятков всевозможных игровых достижений и даже давать дельные советы. Секрет Шардона был прост. Он выделил 10% ресурсов на поддержание видимости беседы в нужных местах, оценивая речь собеседника по десятку критерий и условий, вставляя «ага» и «я так думаю», «возможно», «ого» и «да нет, не может такого быть». А на оставшиеся 90% мощности Непись спокойно занимался своими электронно-вычислительными делами. «Слушай, я вот чего думаю. Чтобы получить железную спину, нужно перетаскать тяжести на 10 тонн весом». «Ага». «Но ведь не обязательно набивать сумку какими-нибудь камнями и бегать с ними туда-сюда, верно? Можно просто катать огромные валуны с места на место». «Возможно». «А все потому, что при рывке грузоподъемность выше, хоть и всего на одну секунду». «Да нет, не может такого быть». «Так ты сам посмотри, в подсказке по параметру грузоподъемность написано, что рывком можно поднять 4-кратный вес от максимального. Значит, я и достижение получу в 4 быстрее». «В 5,2 раза быстрее, при условии, что дальность перемещения валунов составит минимально необходимые 10 метров». Военный скин счел обсуждаемую тему довольно полезной и уже сам включился в беседу. «Ага, спасибо. Вот об этом я и Сколько метров?» 10 и более, иначе усилия не засчитываются». Ухарис приуныл. За секунду ему не протащить такую тяжесть и на 5 шагов. Куда уж тут 10 метров-то? «Тебе могут помочь актуальные законы физики». «Это как?» «Пологий склон и рычаг. Пусть камень катится самостоятельно». «Тогда мне не засчитается его переноска». «Если фиксация результата идет по весу, тогда нет. Но если по факту касания, то...» «То я могу просто держаться за валун, пока он катится». «Шардон, смотри, вон, как раз подходящий камень. Давай проверим твою теорию». Непись прикинул габариты указанного игроком камня, рассчитал его объем и умножил на среднюю плотность. «Не получится. Такой вес тебе не поднять даже в рывке». «А ты откуда знаешь, если даже не пробовал?» «Слушай, я тут чего подумал. А вот если привязать к лошади веревку, а второй конец обмотать вокруг камня, то что мы получим?» «Мы ничего, а вот лошадь получит достижение «железная спина». И вот в таком духе всю дорогу, за исключением редких пауз, когда Шардон был занят настройками локации или по просьбе бессмертного притаскивал ему «вон тот цветочек, пожалуйста», или «хвост вон того зайца, если тебе не трудно, конечно». А если Непись отказывался, то бессмертный сам, натужно кряхтя, спешивался и неторопливо, стелющимся коротким шагом в режиме подкрадывания, шел за каким-нибудь невзрачным цветком или пытался нагнать зайца. Почему барон терпел выходки у Хареза? Да потому что тот обещал научить его премудростям торговли на аукционе и дать доступ к специальным расширенным возможностям, доступным лишь определенной касте избранных бессмертных, называемых донаторами. «Кстати, у тебя деньги-то есть, чтобы редкости выкупать?» Уже у самого заповедника поинтересовался орку своего спутника. «Ага. И много? Возможно. А поточнее, ты не бойся, я никому не расскажу. 48 тысяч монет, если учитывать содержимое казны и регулярные поступления от трактиров и мастерских». «Ого! Ого!» «Ну, то есть, конечно, для игрока 17-20 уровня ого, а вот для барона, отхватившего себе сразу 2 замка, да еще и при этом хозяина сети трактиров, как-то маловато». «И я тоже так думаю». «Поэтому тебе сперва придется зарабатывать на чем-нибудь попроще, чтобы сколотить более-менее приличный стартовый капитал. Например, на редких ресурсах и расходке». «Да нет, не может такого быть». «Это ты сейчас издеваешься, да? Знаешь, если ты у нас такой умный, то сам и торгуй. Вижу, тебе не нужна моя помощь». Ухарес пришпорил коня и умчался вперед. Спустя 10 минут Шардон нагнал его. Передвигаться верхом на территории поселка было нельзя, так что бессмертному пришлось спешиться, и теперь он шел к аукционному столбу, ведя лошадь за собой, и, как прежде, передвигался он неторопливым утиным шагом, злобно поглядывая на носящихся вокруг по своим делам Неписи и игроков. «Ладно уж, скажи спасибо, что я отходчивый», — пробурчал Ухарес, когда барон нагнал его. «Спасибо. Держи». Персонаж Ухарес прислал вам подарок. 1. Открыть. Отмена. Открыть. Вы получили подарочный сертификат младшего купца торговой гильдии. 3 дня. Берег для особого случая. Значит, я и есть твой особый случай? Ой, слушай, вот только не начинай, а? Активирую его и открываю аукцион. Шардон послушно выбрал в меню сертификата пункт «Активация» и подтвердил действие. В списке бафов загорелась соответствующая иконка, а Непись получил доступ к глобальному аукциону бессмертных, а также скидку 3% на скупку базовых ресурсов, набор дополнительных слотов 10 и персонального эльфа-торговца, которого можно было настраивать на автоматический поиск, продажу или скупку товаров по заданным критериям. «Пользуйся на здоровье. Сам разберешься, что тут к чему». «С «Спасибо, у меня есть инструкция. А почему одни и те же товары стоят разную цену?» «О, дружище, добро пожаловать в мир торговых сделок, в котором свои законы и правила, свои везунчики и неудачники. Здесь можно за день как сколотить состояние, так и потерять». «Хорошо сказано», — провел лингвистическую декомпозицию и анализ качества текста Шардон. «Можно я использую его, когда снова открою свое казино?» «Конечно». «Так что насчет цены? Разве не выгоднее продавать дороже, чтобы заработать больше?» «Ну, во-первых, далеко не всегда нужно продавать дорого. Иногда есть необходимость продать товар поскорее, чтобы получить деньги и потратить их на что-то нужное, пока это самое нужное не купил кто-то другой. Понимаешь?» «Тогда брандышмык, поставивший 10 серебряных слитков по 20 монет за штуку, наверное, очень-очень торопится. Как думаешь, он хочет купить что-то по-настоящему редкое и ценное? Может, этот брандышмык сможет помочь мне с подарком для барона де Баральги?» «Не тупи, скупай быстро этот лот, балбесина цифровая!» «Меня зовут Шардон, барон де Шардон по прозвищу Рыжий Лис». «Да выкупай же ты!» «Проклятие, не успели». «Почему ты на меня кричишь?» «Да потому что этот брандышмык нуб 13 уровня. Он не знает, сколько на самом деле стоит слиток серебра и поставил слишком низкую цену. В 100 раз ниже рыночной. Или даже ошибся на пару нолей. Что вероятнее. Нужно было сразу выкупать этот лот. Но мне не нужны серебряные слитки. Они далеко не диковинка даже в наших локациях барон де Баральга». «Да достал ты уже со своим бароном. Тебе не сами слитки нужны, а выгодная сделка. Ты мог просто купить их за 200 золотых и перепродать уже за 20 тысяч». Ухарес, который получил подаренный Шардону сертификат за торговое достижение, совершив ради него на аукционе сотни выгодных и не очень сделок, явно вошел в раж и потерял терпение. «Чистая прибыль составила бы 19 800 монет. Это была бы очень выгодная сделка», — подсчитал Непись. «На самом деле чуть меньше, потому что есть еще комиссия аукциона. Но в целом ты все правильно понял. Можно перехватывать такие дешевые лоты, чтобы их перепродать уже по нормальной цене и навариться». «Серебро не варят, его плавят или льют». «Да при чем тут серебро? Ты опять на меня кричишь?» «Прости, дружище, просто мы только что потеряли почти 20 штук, вот я и расстроился». «Ого, так давай вернемся той же дорогой, которой пришли сюда. Может, ты помнишь, где именно обронил деньги? Нужно внимательнее следить за своим кошельком». «Каким кошельком? Какие деньги?» «20 тысяч, которые ты потерял. Пошли скорее, пока их кто-нибудь не подобрал». «Да не терял я ничего. Я про те 20 тысяч, которые мы могли заработать на перепродаже серебряных слитков. 19 800 монет, минус комиссия аукциона. Но ведь мы их так и не заработали, поэтому и потерять не могли. Нельзя потерять то, чего у тебя никогда не было». «Поверь, дружище, еще как можно. Вот прямо сейчас, например, я теряю терпение и веру в человеческий разум. Его наличие легко доказать при помощи серии простейших тестов». «Так, стоп. Похоже, без 100 грамм здесь не разобраться. А то я все никак не пойму, это ты конкретно тупишь, или у меня уже башка совсем не варит?» «Возможно, причина в том, что 99% моего разума заняты очень трудоемким процессом». «Это каким же?» «Я пытаюсь запомнить все товары, выставленные на аукционе, и упорядочить получившийся список по количеству товаров и их стоимости». «Стоп, зачем? Там же есть и фильтры, и сортировка, да и список постоянно меняется. Что-то продается, выставляются новые лоты». «Верно, это все существенно усложняет процесс», — согласился Непись. «Прекращай, закрывай окно торговли и пошли в твой трактир. Ты угостишь меня пивом, а я расскажу тебе, что такое игровой аукцион и с чем его едят». Заметив вопросительный взгляд Шардона, он быстро исправился. «То есть как им пользоваться, чтобы зарабатывать деньги? Ты уж поверь, я на этом деле собаку съел». «Судя по используемым аналогиям, ты испытываешь сильное чувство голода, так что помимо выпивки я угощу тебя еще и сытным ужином в обмен на инструкции по торговле».